Глава 20. А в шатре, не затихая, кипела ярмарка. После полудня проголодавшийся народ тянулся в кабак, чтобы погреть нутро. Двери хлоп да хлоп. Морозные клубки катались по полу. Четверо половых носились, сломя голову, а все равно не успевали. Но Тихону Трофимычу, как почетному гостю, стол накрыли мигом, а на край стола поставили пыхающим жаром самовар. Вина не принесли, потому как знали, при деле дюжи в капли в рот не берет. Роман оглядел богатую снеть, подивился на блескучий ведерный самовар, засомневался. «Не осилим, Тихон Трофимыч!» «А ничего!» — отмахнулся Дюжев. «Глаза заведущи, а пузо безразмерно. Угощайся, братец, сегодня мы заробили». Под чаек трезво и неторопко сладилась у них беседа. Роман, заново переживая увиденное, рассказал о чудном и теплом свете, какой явился им на бугре свеклушей, когда остались они в огненной заимке, ссаженные неласковым ямщиком. А еще рассказала горбатой старушке, которая проводила его на бугор, где видел он церковь, сотканную из того же неведомого света. «И понять не могу», — удивился Роман, «то ли сон мне снится, то ли наяву было». Дюжев слушал, не перебивая ни единым словом, только запаленно вздыхивал, как загнанный конь, да раздирал густую бороду крепкими короткими пальцами, а, выслушав до конца, сказал: «Сон ли не сон, а знак это, братец, знак. Чуешь, к чему он?» «Да я уж думал. Разве к тому, что церкви раньше ставил?» «Мастер, что ли?» «Да походил с артелью, с батюшкой». «Вот оно и ладно», — успокоенно проговорил Дюжев. «Все к одному». «О чем ты?» «Да все о том же. Ты ешь, братец, ешь. Тебе робить много нынче придется». С ярмарки они возвращались вдвоем уже под вечер. Молчали и слушали стылый скрип полозьев да легкий перестук конских копыт, об утоптанную за последние дни дорогу. Зимние сумерки выстилали на поля голубые тени. В лагах тени сгущались, становились похожими на темные озера. На густом темно-синем небе проклюнулась первая звезда. Дорога меж тем поднималась на взгорок перед огневой заимкой. И чудилось, что кони, вскидывая головами, погонисто уходят в небо. И вдруг стали как вкопанные. Тихон Трофимыч дернул вожжами, понужая их, но кони не с места. Он выпростался из шубы, вылез из саней. Навстречу ему семенила по дороге горбатая старушонка. Она невесомо опиралась на старый бодажок, и шаг ее был легкий, неслышный. «Ты откуда взялась, болезная?» – удивился Тихон Трофимович. Старушка подошла совсем близко, тихо молвила: «Ступай за мной! И ты, сердешный!» – позвала Романа. «Тоже ступай!» Повернулась и пошла, заскользила по снежному целику, целясь к правой окраине огненной заимки, где взметывался над уенью высокий бугор. Тихон Трофимович и Роман подались следом, поспешая изо всех сил за ее быстрым ходом. Она вывела их на самую макушку бугра, остановилась, опираясь на бодажок, не разгибая согнутой спины, подняла голову. Тихон Трофимович и Роман стояли перед ней смирно, как послушные ребятишки перед строгой маменькой. Старушка оглядела их с ног до головы, сухим, шелестящим голосом заговорила: Тут-то ваша радость! Подняла бодажок и пристукнула им, протыкая снег. Тут-то и ваше горе! Кто ты? Спросил Тихон Трофимович. Судьба! Коротко ответила старушка и исчезла.